Глава 24. Кто встал на цыпочки, долго не простоит. Кто широко шагает, далеко не уйдет. Кто имеет свой взгляд, немногое поймет. Кто имеет свою правду, немногих убедит. Кто рвется вперед, славы не стяжает. Кто радеет за себя, долго не проживет. Для пути это только лишнее угощение, напрасное усердие. Для людей это только повод для ненависти. Посему притворяющий путь такого не делает. В мавандуйских списках данная глава помещена перед 22 главой традиционной версии, с которой она действительно имеет много общего. С удивительной изобретательностью и упорством Лао Цзы продолжает обличать главный порок и корень всех душевных болезней человечества — людское тщеславие. Тщеславие разрушает нас. Мы силимся стать виртуозами, не замечая, что становимся только калеками. Василий Васильевич Розанов. Тем более не желает современный человек замечать того, что природа проста и не допускает ничего лишнего. Мы постоянно как бы смотрим на себя со стороны, обычно любящим взором, гораздо реже взглядом строгого судьи. Одним словом, люди вечно стараются угодить своему честолюбию, наполняя свою жизнь тщетой мыслей и чувств. Результаты такой жизни оказываются прямо противоположны нашим ожиданиям. Мы считаем это случайностью. Мы даже находим в этом доказательство собственного величия, которое, конечно же, мир не способен оценить. Лао Цзы напоминает, что горькие плоды себялюбия — неотвратимый закон, который кажется тем более суровым и невыносимым для себялюбцев, что не является волей богов, а заложен в самом пути жизни. Но чтобы претворить этот закон, нужны упорство и последовательность. Отсюда традиционный заголовок этого речения — «С трудом добытая милость».